Глава 18. Конец Орды. Северина забросили в Южный на десантном флайере. Все КПП были под наблюдением, и любой, кто перешагнул бы границу, рисковал получить очередь из гаусс-пулемета или плазменный заряд. Глеб внимательно осмотрелся. Его выкинули на окраине. Сил оборонять еще и ее у Бурбона просто не нашлось. Он сделал ставку на кольцо боевиков в центральном районе сектора. Глеб вообще не понимал смысла этой обороны. С его точки зрения, бандитам нужно было разбиваться на мелкие группы и идти на прорыв кордонов. Хоть кто-нибудь допробился бы. Хотя вряд ли. Сейчас над Южным висел боевой спутник корпорации. В принципе, он мог бы просто выжечь центральную часть вместе со всеми бандами. Ну, да это все теория. «Имеем то, что имеем». И Глеб направился в сторону центра. Хан, еще когда они играли в шахматы в особняке, поведал ему о небольшой лазейке, подземном туннеле, ведущем в заброшенный дом в соседнем квартале. Долг поставил ему конкретную задачу – захватить особняк и самого Бурбона. И Северин не собирался ради этого воевать с семью сотнями отморозков. Это задача для ГСК и корпоратов. Они стянули немалые силы, вот пусть и работают. Южный выглядел безжизненным. Только из одной халупы сквозь щель на него внимательно уставились. Он просветил стену, там внутри сидела пара грязных ребятишек. Угрозы они не представляли. Дома, из которого в особняк хана вел подземный ход, он достиг за 3 минуты до полудня. И вот тут его ждал первый сюрприз. Внутри были люди. И самое поганое, этот дом стал одной из ключевых точек обороны боевиков. Пулеметное гнездо на первом этаже, плазменная пусковая установка во дворе, снайпер на 5-м этаже. «Долг, как слышишь?» «Слышу, но мне некогда», — мгновенно отозвался капитан. «Я не вышел на точку. Дом, через который я должен был идти, занят бандитами». «Плазменная установка во дворе, снайпер и гаусс-пулемет». «Адрес! Улица Республики, 3. Что делать будешь? Мы начинаем через минуту». «Пойду дальше, как собирался. Либо тихо, либо громко. Но другого пути нет. С боем брать особняк не хочу, это ваша задача». «Понял тебя, престол. Ждем результат. А теперь отбой, пора выдвигаться». Связь отключилась. Глеб внимательно оглядел позицию боевиков. В основном они были сконцентрированы на правом фланге. На левом только скучал одинокий наблюдатель, изредка появлявшийся в окне 2-го этажа. Сам замаскированный вход располагался прямо по центру здания, за небольшой дверью. Спуск в подвал, а там уже скрывался сам секретный лаз. Глеб раздумывал недолго. Просто активировал тень и растаял для глаз наблюдателей и приборов. Медленно перейдя через улицу, он запрыгнул прямиком в окно к часовому. Имплант не смог справиться с такой быстрой сменой обстановки. А бандит не успел понять, когда к нему в окно влетел здоровенный мужик в черном плаще. Виброклинок вошел ему в горло и пришпилил боевика к стене. Больше в помещении никого не оказалось. Лезвие снова исчезло, и труп повалился на грязный, заваленный мусором пол. Глеб снова активировал тень и спокойно, осторожно ступая, дошел до лестницы, без проблем миновав при этом еще 2 поста. Спустившись на 1-й этаж, он без труда нашел нужную дверь, которая была завалена всяким хламом. Стараясь не шуметь, Северин убрал его и потянул за ручку. Дверь заперта изнутри, но не выдержал сам запор. С негромким шумом лопающейся стали и скрежетом металла он вышел из косяка, открыв дорогу вниз. Престол спустился по лестнице. Око мгновенно адаптировалось ко тьме. В конце подвала он обнаружил то, что искал. Серьезную дверь с замком 5-го уровня, защищенную взрывчаткой в стенах. Столько, что хватит пустить на воздух половину квартала. Ломать пришлось долго. Все едва не пошло прахом, когда сверху рвануло. Земля вздрогнула, чуть не разорвав контакт импланта и замка. Глеб с трудом устоял на ногах. Похоже, ГСК начала штурм, и по вскрытой престолом позиции отработали высокоточной ракетой. Судя по грохоту сверху, дом над ним сложился. Теперь только одна дорога — вперед. Через пару минут замок сдался, открыв дверь, за которой тянулся длинный забетонированный, хорошо освещенный коридор. Правда, он был гораздо уже того, что вел в логово умника. Да и высота потолка чуть меньше 2 метров. Но даже для высокого Глеба это не было проблемой. Через 3 минуты бега он вышел к точно такой же двери, ведущей уже непосредственно в особняк, раньше принадлежавший хану. Просветив дверь оком, Северин определил точку выхода. Короткий тупиковый коридор, заваленный всяким хламом. Он знал, что выход находится в подвале особняка. И был почти на 100% уверен, что новый хозяин о нем не знает. А значит, и не охраняет. При этом Глеб, окончательно обнаглев, подключился к сети дома, через которую, используя систему «свой-чужой» и «высший приоритет», соединился со штабом операции, а точнее с тактическим экраном, чтобы понимать, как идет штурм. За 5 минут изменилось немного. В 2 местах контролерам и корпоратам удалось прорвать оборону бандитов. Еще в 2 они намертво завязли. До особняка им было идти и идти, и Северин сомневался, что в ближайшие несколько часов он получит поддержку. Особых проблем престол в этом не видел. Он находился уже внутри. У него имелись коды к системе безопасности особняка. Стоит добраться до операторской, и он просто опустит барьеры форта, дорогой и очень надежной системы охраны, которая просто отрежет логово от внешнего мира. Чтобы пройти ее, понадобится пехотный батальон со всеми средствами усиления. Пора начинать. Дверь, маскировавшаяся под обычную стену, была с наноэлементами. Она просто и бесшумно растворилась, оставив после себя едва заметное марево, словно нагретый воздух. Глеб спокойно прошел через нее и закрыл за собой проход. Он знал, что сейчас на пульт дежурного пришел сигнал о проникновении. Вот только охранник не располагал информацией о потайном ходе. Хан поступил, как большинство древних правителей. Инженеры построили тайный лаз, после чего он их убил, как и остальных строителей. В мире насчитывалось только 3 человека, которые о нем знали. И к этой минуте единственным из троицы оставался Северин. Удав и Хан уже перебрались в иной. Престол спокойно прошел через подвал и на лестнице столкнулся с растерянным боевиком, который так и не смог понять, откуда прилетел виброклинок, пробивший его грудь. Скинув труп вниз, Глеб вышел на 1-й этаж, прямо рядом с кухней. Благодаря кодам Хана и частично перехваченному контролю над логовом, он получил полный доступ ко всем камерам и теперь знал все об обороне Бурбона. Тот, как и ожидалось, окопался в кабинете бывшего хозяина. С ним 2 бойцов в аккордах с тяжелыми штурмовыми плазменными винтовками. Еще 5 контролировали 2-й этаж, столько же на 1-м. Остальные 20 расположились снаружи и на крыше, держа периметр. Тень надежно скрывала Глеба от случайного взгляда. Охранник, прохаживающийся по холлу, никакого внимания на него не обращал. Только изредка поглядывал в сторону открытой двери, где недавно скрылся его напарник. Глеб обошел его. Целью был не одинокий боевик, который умрет через 2 минут, а центр управления. Особых усилий для бесшумного передвижения прилагать не приходилось. Слегка пружинившее мягкое покрытие надежно скрывало любой звук. Один раз боевик, шатающийся по коридору, что-то услышал и с минуту таращился в сторону холла. Глебу пришлось прижаться к стене, поскольку тот, ничего не увидев, решил пройтись. Коридор оказался не слишком широким, и он бы обязательно налетел на Северина. Но все обошлось. Вскоре, дойдя до одинокой двери, Глеб с 30 минут возился с замком, после чего быстро распахнул ее и, не торопясь, вошел внутрь. Оператор обернулся, уставившись в пустоту, Затем его правая рука потянулась к кобуре с армейским автоматическим пистолетом, а левая попыталась нашарить тревожную кнопку. И он почти нажал ее, но сенсора коснулась уже ладонь мертвеца. Престол сделал скользящий шаг и насквозь пробил спинку кресла вместе с сидящим в нем оператором. Тот обмяк, уронив голову на пульт. Северин рывком вытащил труп из кресла и просто бросил его на пол. После чего пальцы забегали по сенсорам, превращая дом в крепость. Причем Глеб позволил себе шутку, перенастроив систему свой-чужой. И теперь любой человек с оружием расценивался системой обороны как противник. Исключение составляли контролеры и корпораты. Глеб несколько секунд смотрел на экран, который демонстрировал изменения статуса обороны. Опускались силовые щиты, открывались пулеметные гнезда, которые мгновенно начали отслеживать передвижение боевиков. И никакой записи внутри дома, ни аудио, ни видео. Разговор предстоит конфиденциальный. Не прошло и минуты, как первая турель, не получив отклика на запрос, открыла огонь, сметая со ступеней двоих молодцов с автоматами. Глеб хмыкнул и, поднявшись из кресла, просветил коридор. По нему спешили двое бойцов в муромцах с автоматами наперевес. Видимо, их послали узнать, что происходит в операторской. Но добежать им было не суждено. Откуда-то с потолка ударила пулеметная очередь, и стены коридора забрызгало кровью. Северин вышел из операторской, добив раненого ударом виброклинка. Переступив через тела, он спокойно направился к холлу. Сейчас на первом этаже остался всего один боец. Двоих остальных успокоил газ, который пустила в коридор система охраны. Он уже улетучился, но эта парочка вышла из строя не меньше, чем на 5 часов. Последний боец тоже был жутко занят. Он укрывался за колонной от автоматической турели, которая его караулила. На втором этаже дела обстояли не лучше. Троица охранников, патрулировавших коридоры, полегла мгновенно. Остался только Бурбон с телохранителями в кабинете покойного хана. Престол поднялся на второй этаж и снова активировал тень. Переступив через изрешеченное, сочащееся кровью тело одного из боевиков, Глеб вошел в соседний кабинет, где пряталась потайная дверь, ведущая прямиком туда, куда ему нужно. Он постоял, сканируя камеры. В доме все в порядке. Активных бойцов не осталось. Последний боевик лежал с простреленной грудью. Автоматический пулемет подловил бойца, когда тот менял укрытие. Теперь в доме остались только Глеб, Бурбон с телохранителями и 2 тела в отрубе в самом дальнем конце здания. Снаружи тоже все отлично. В радиусе 200 метров не осталось ни одного боевика. Только в 100 метров за догорающим джипом орал кто-то подраненный. Вся площадь усеяна телами. Изредка автоматические пулеметы по кому-то стреляли. Но в кого, Глеб не знал. Закончив с анализом, он подошел к стене и, потянув за скрытый рычаг, шагнул в бесшумно исчезнувший кусок стены. Ликвидация охраны Бурбона заняла всего несколько секунд. Новый главарь Южного даже не успел дернуться, получив шоковый заряд из нового разрядника. Один из телохранителей, который почуял неладное, обернулся и словил 2 пули в лицо. Первый плазменный выстрел ослабил щит, второй, разрывной, снес тому половину черепа. Второй оказался умнее и гораздо шустрее. Он рванул в сторону, выжимая максимум из искусственных мышц аккорда. При этом он стрелял на бегу из шквала, направив в сторону Глеба больше 50 пуль в течение 2 секунд. Но те прошили лишь пустое пространство и стену, капитально изрешетив ее. Престол ускорился, уходя из-под огня, и 3 раза выстрелил в спринтера. Тот споткнулся и влетел в стену, пробив ее, и обратно уже не вернулся. Глеб даже не пошел его добивать. Быстрое передвижение активированным силовым щитом невозможно, поэтому все 3 10-миллиметровые пули попали в цель. Две не пробили доспех, просто вогнули его внутрь, сломав позвоночник. А третья угодила точно в шею, почти оторвав голову, которая теперь держалась на лоскуте кожи и мяса шириной в ладонь. Престол прошел к несущей стене и нашел хитро упрятанную панель. Вскрыв тайник в полу и достав оттуда чип, позволяющий войти в закрытые соединения, он уселся в кресло, принадлежащее раньше хану. Удобное, надо сказать, кресло, дорогое. Открыв потайной отсек в ноге, он достал плоскую коробочку вертинтера, который принадлежал раньше хозяину Южного, и, вставив чип, активировал раздел списка контактов. Набрав номер абонента, он стал ожидать соединения. Несмотря на то, что ГСК заблокировала всю связь в Южном, для Глеба и вертинтера хана это не составило никаких проблем. Наконец, на другом конце решили принять вызов. «Кремень?» — спросил абонента престол. «Отчасти», — раздалось в ответ. «Вы, Северин, знаете меня как Павла Аркадьевича Гришина. Я готов ответить на любой ваш вопрос». Они разговаривали минут 20. Гришин рассказал все. Он клялся и божился, что не отдавал приказа на ликвидацию Маары. Конечно, инстинкт можно обмануть, особенно человеку, который поставил его в Глеба. Но главе Ростеха удалось убедить раздраженного, жаждущего мести оперативника, вышедшего из-под контроля. Он сумел доказать Северину, что никакой выгоды от смерти Маары он не получал. Его рассказ попахивал сказочкой про злой искусственный интеллект. Мол, я не я, и меня подставили, и все в таком духе. Но именно эта небылица, вкупе с небольшим пакетом данных, и убедила Глеба. Напоследок престол спросил Гришина в лоб: «И почему вы мне все это рассказали?» Директор Ростеха снова ответил честно, чем немало удивил абонента. «Я боюсь тебя. Ты неконтролируемый идеалист. Ты размотал клубок и вышел на меня. Ты позвонил напрямую одному из самых влиятельных людей не только Земли, но и Луны. Поэтому я не могу точно просчитать последствия того, что я откажусь с тобой разговаривать. Или попробую обмануть тебя. Как ты уже знаешь, я отпустил тебя, отозвав оперативников. И у меня была мысль воздействовать на тебя через Маару. Но для этого девушка нужна мне живой. Теперь у меня просто не осталось рычагов давления. И я сейчас раскрыл карты. Ты один из немногих людей, которые знают, что происходит в мире на самом деле. Думай, Глеб, я не убивал твою женщину. Хан уже за это заплатил, но ему кто-то приказал, и это не я». «А не проще было меня убить?» — задал Северин логичный вопрос. «Ведь вам это ничего не стоило. Типа, я тебя породил, я тебя и убью». «Я думал о подобном», — честно признался Гришин. «Моя самая первая мысль. Особенно яркая она была, когда я поднимал трубку. Но мы сейчас на одной стороне. Я дал тебе жизнь. Ты помог мне кое в чем. Мы квиты. Хотя я недоволен тем, что в тебе очень много дорогой собственности Ростеха. Но я готов смириться с этим. На самом деле, твое устранение даже для меня вызывает некоторые затруднения. Если бы я попробовал справиться с тобой силами местных корпоратов, и они бы не справились, ты стал бы очень опасным врагом». Престол уловил, как на этой фразе Гришин дал петуха. «По той же причине не годится высокоточное оружие. Оно не давало стопроцентной уверенности. Скажу тебе честно, я бы не остановился перед уничтожением части Каменска. Но, как я сказал, я не уверен. Кроме того, я думаю, теперь ты понял, кто твой настоящий враг. Он угрожает и мне, и, возможно, мы еще сможем сотрудничать к общей выгоде. Мы поняли друг друга?» «Поняли», — бросил Глеб. «До встречи!» И разорвал связь. Несколько минут Северин сидел, откинувшись на спинку кресла, и молча курил, переваривая то, что случилось. Теперь все встало на свои места. Теперь ясно, кто и зачем дал ему новую жизнь. Еще раз все взвесив, Престол понял, что он правильно сделал, что поверил Гришину. Убрав в потайной отсек вертинтер и чип, он вышел на связь с Борисом. «Долг — это Престол. Задача выполнена. Объект захвачен. Особняк переведен в режим форт, но контролеры и корпораты, находящиеся в системе свой-чужой, пройдут без труда». «Понял тебя, Престол», — отозвался капитан. «Мы продвигаемся. Медленно сжимаем кольцо. Ориентировочно выйдем к логову через пару часов». «Я никуда не собираюсь», — усмехнулся Глеб. «Ты узнал то, что хотел?» — спросил Борис. «Да, но это еще больше запутало меня». «Ладно, жду вас здесь, с другом». В слово «друг» он вложил максимум сарказма, после чего оборвал разговор. Дойдя до бара, он достал бутылку коньяка и налил себе сразу 100 грамм, после чего уселся в кресло, вертя стакан в руке. Что-то во всем этом было не так. Сейчас Глеб пытался понять, что же ему кажется нелогичным в этой схеме. Он бросил взгляд на Бурбона, который пребывал в полной отключке. Потом достал энергетические наручники и сковал того на всякий случай. Достав вертинтер Хана, Престол развернул экран 1.5 метра и начал составлять цепь событий, приведших его в этот дом, и участником которых он стал. Во-первых, приход Гришина в госпиталь. Главный корпорат признался, что ему подсказали, где искать Глеба. Причем надоумил его человек, который впоследствии признался, что впервые слышит фамилию Северин. Во-вторых, он получает полный комплект борей, якобы из-за ошибки врача. Тоже чушь полная. Кто-то намеренно изменил данные медицинской карты. Дальше... Глеб задумчиво прошелся по комнате, стряхивая пепел прямо на пол. Отхлебнул из бокала. Дальше Каменск. Сюда его направил Гришин, чтобы он расследовал нападение на офис Ростеха, который, по мнению корпората, совершила группа, работающая на искусственный интеллект. То есть, получается, Северина подвели к этому. Попутно он вскрыл нелегальную лабораторию по разработке имплантов. Стоп! Не случайно! А ведь точно! Хан перед смертью сказал, что его партнер Кремень посоветовал навестить квартиру Глеба и завязать полезное сотрудничество. Учитывая, что Кремень — Гришин, а Гришин дел с Ханом напрямую не имел, значит, снова неизвестный подвел к Северину источник информации. «Допустим», — произнес Престол и прикурил новую сигарету, плеснул еще 100 грамм коньяка в бокал. Дальше была ликвидация. Корпораты выгребли все данные. И, похоже, неизвестный, а теперь уже известный, если верить директору Ростеха, искусственный интеллект, через корпоративную сеть наложил на эти данные лапу. То есть опять все сыграли на его стороне. Дальше Гавриил. Но тут, похоже, случайность. Хотя снова стоп. Глеб вызвал Долгова. «Боря, ответь мне на один вопрос. В каком состоянии к вам попали вертинтеры убитых после дела Гавриила?» «Тебе зачем?» – озадачился капитан. «Мне не до того сейчас. Кольцо сжимается, сопротивление растет. 5 минут назад мы потеряли штурмовой флайер». «Надо!» – отрезал Глеб. «Ну хорошо. Мы забрали вертинтеры погибших и подключили их в сеть управления. Но на аппарате корпората включилась какая-то защита, и вся информация была уничтожена. Мы даже посмотреть толком ничего не успели. Остальные в порядке, можешь завтра глянуть, если интересно». «Спасибо, но не интересно». «Это все?» – торопясь оборвать разговор, спросил Долгов. «Да, Боря, давай поторапливайся. У меня к тебе будет интересный разговор». «Что-то важное?» «Очень. Жду тебя». Северин прошелся по комнате и заговорил сам с собой. «Значит, ИИ наложил лапу и на эти данные. Его интересовала система стирания личности. А корпорат, видимо, не подключал свой вертинтер к сети. Или там, где он стоял, имелась спецзащита. Дальше следует убийство Маары. Но тут нелепая случайность, точно. И вина полностью лежит на Хане с его местью. Тогда что получается? Возмездие свершилось. И Гришин явно ни при чем. И тогда это ИИ заблокировал счета бандита, чтобы я нашел его и ликвидировал. Хан привел в этот особняк меня, чтобы что? Чтобы я связался с тем, кто дал мне новую жизнь? Чтобы выяснил, что Гришин в этом не замешан? Зачем? Глеб снова прошелся по комнате. Глянул на зашевелившегося на полу Бурбона. Подумал, что нехрен тому греть уши. Достал револьвер, вставил в барабан шоковый патрон и выстрелил в зад бандиту, вырубив того еще на пару часов. «Продолжим», — выбивая из пачки последнюю сигарету и отправляя ее в угол, произнес Глеб. «Итак, зачем был необходим звонок Гришину? Или ИИ думал, что я, выбив данные из био, просто убью Хана, не допросив его?» А потом наброшусь на главу Ростеха? Глупо. Тогда зачем? Или я все надумываю, и происходящее лишь случайности, которые мой уставший мозг выстроил в логическую цепочку? Нет, не похоже. Все взаимосвязано. Просто я не вижу конечной картинки. Не хватает какого-то фрагмента. Он еще раз посмотрел на схему, которую нарисовал на экране. Что он мог упустить? Получалось только одно. Он зачем-то нужен ИИ. И вот этого он совершенно не понимал. Как можно осмыслить нечеловеческую логику компьютера? Престол вошел в сеть обороны дома и пробежался по камерам. Ничего не изменилось. В доме по-прежнему пусто. На улице только трупы. Больше дураков лезть в логово Хана не нашлось. Глеб подключился к сети и подгрузил монитор оперативного штаба. Кое-что, похоже, изменилось. Потеряв цитадель вместе со своим боссом, оборона посыпалась. Без приказов и пинков разрозненные группы рванули на прорыв. Долгов был прав. Захват Бурбона сильно упростил боевые действия. Глядя на диспозицию, Северин прикинул, что контролеры будут здесь максимум через час. Несколько укрепрайонов бандитов еще держались, но и они были обречены. Неожиданно вертинтер Хана издал трель, сигнализируя о входящем вызове. Глеб усмехнулся и отдал мысленный приказ на соединение. «Нет его! Подох!» Даже не дав заговорить звонившему, произнес престол. «А мне не нужен господин Хан», — последовал незамедлительный ответ. «Меня интересуете вы, Глеб Николаевич». «С кем имею честь общаться?» — поинтересовался Северин. «Вы знаете меня как великого и могучего ИИ, но, честно говоря, мне больше нравится некое сокращение, которое вполне похоже на имя. Искин». «Хорошо, Искин так Искин», — согласился Глеб. «Что вам от меня надо?» «Уже ничего», — последовал мгновенный ответ. «Ту задачу, которую я возлагал на вас, вы выполнили. Вы совершенно правы. Все случайные совпадения, которые вы привели в логическую цепочку, созданы моим интеллектом. Кроме одного, не я привел вас сюда. Вы сами пришли сюда, разыскивая меня». «Почему бы вам не пройти чуть дальше? Я бы хотел, чтобы мы провели еще пару совместных операций. Но теперь я предпочел бы работать с вами в открытую. Также захватите с собой вашего приятеля Долгова. У меня есть, что предложить вам». «Не интересует. «Если я и приду к тебе, то только чтобы вырвать твои платы. Или что там у тебя? Чтобы ты больше не мог играть в свои кровавые игры». «И все-таки вы придете», — отрезал Искин. «Хотя бы ради этого. Я даже не буду скрываться от вас. Кроме того, у меня есть то, что вы жаждете получить». «Что?» — мгновенно насторожился Северин. «Вам придется прийти ко мне, чтобы это выяснить. Итак, поскольку вы уже приняли решение навестить мое обиталище, вот вам координаты». Глеб чертыхнулся, посмотрев на полученные цифры. Логово ИИ находилось прямо в центре Москвы, города, от которого остались только пышущие радиацией руины. «Даже с Бореем мне не пройти к Кремлю», — заявил Глеб. Но вместо этого получил новые координаты маленького городка, который стал частью столицы, но находился от Кремля за 20 километров. «Там вас будут ждать мои люди», — пояснил ИИ. «До встречи, Северин!» Связь оборвалась. Чем дальше, тем больше странностей. Глеб прошелся по комнате, извлек из кармана плаща новую пачку и, достав сигарету, прикурил. Искусственный интеллект, который разыскивают все корпорации, просто позвонил и пригласил меня в гости. Причем, по какой-то причине, он уверен, что я не сообщу об этом Гришину, который спит и видит, как бы избавиться от разумной машины. Интересно, что на это скажет Долг? Глеб прошелся еще раз по комнате. И не ошибся. Он обязательно придет. И не за мифическим чем-то, что он жаждет получить, поскольку даже всемогущий ИИ не сможет воскресить Маару, а чтобы узнать, что задумал мозг, столь умный и изощренный. Понятно, что на него работают суперпрофессионалы, с которыми не смогли тягаться охранники корпорации. Но Глеб предупрежден и вооружен. Престол снова подключился к тактическому штабу. Именно в этот момент две группы прорыва на бронекарах в сопровождении контролеров вышли на площадь перед логовом Хана. Система обороны распознала в них своих. Пушки какое-то время сопровождали цели, выискивая противников. Но вскоре компьютер успокоился. Из-под брони выбрался Долгов, обряженный в черный аккорд, и направился к центральному входу. Северин снял защиту. Где-то в районе еще слышалась стрельба. Контролеры и корпораты добивали разрозненные деморализованные группы боевиков. Но Южная Вольница перестала существовать. Долгов вошел в кабинет, резко распахнув двери. Он был собран и решителен. И, похоже, немного зол, поскольку, видимо, ему так и не удалось поучаствовать в заварушке. Подойдя, он пожал руку Глеба. «Молодец! Если бы ты знал, как нам стало легче после того, как Бурбон прекратил командовать». Он обернулся к контролерам, топтавшимся в коридоре. «Забирайте и в управление. Держите его отдельно. Глаз с него не спускать». Двое парней избавили бесчувственного бандюгана от брони и, снова заковав, потащили по коридору к лестнице. «Ну так что тут у тебя? Нахрена тебе была информация по вертинтерам погибших?» «Не здесь», — покачал головой Северин. Он свернул окно монитора и убрал вертинтер в потайной отсек. «Поехали в бункер. Там расскажу». «Все так серьезно?» Глеб кивнул. «За последние несколько часов многое изменилось». «Я не могу все бросить», — покачал головой Борис. «Операция еще не закончена, а я командую сотнями людей». «Тогда заканчивай быстрее. Жду тебя там. И прихвати самую лучшую блокаду». «Друг, ты случайно не параноишь?» — с заботой в голосе произнес Долгов. «Боря», — отбрасывая всякую субординацию, ответил Глеб. «Когда я тебе расскажу, что узнал, у тебя волосы на жопе начнут шевелиться. А когда скажу, куда нас пригласили, ты посидеешь, причем сразу и везде». Долг с минуту хлопал глазами. Похоже, его друг не шутил. «Хорошо, я приеду, как только закончу. Мне ведь еще полковника арестовывать нужно». Северин кивнул и пошел к выходу. На пороге обернулся и спросил. «Много народу погибло?» Капитан пожал плечами. «Не слишком. В ГСК человек 40. Корпораты потеряли 3 и флайер. У противника больше 250 трупов. Это только подтвержденные. Нормальный результат». «Неплохо», — согласился Глеб. «Все, Боря, время дорого. Жду тебя в бункере. Кстати, у бывшего хозяина неплохой бар. Можешь скоротать время с элитным пойлом». И, развернувшись на каблуках, Северин вышел, оставив оперативника посреди кабинета Хана. Южный сильно изменился за время операции. Разрушенных домов прибавилось. Трущобы Времянки на окраине просто перестали существовать. Выгорели полностью. А вот дом, в котором располагалась квартира, снятая корпоратами, уцелел. И видимых повреждений не имел. Северин все же решил заскочить к себе, чтобы запастись анероном. Чем больше, тем лучше, учитывая, в какую жопу мира предстоит лезть. Перешагнув через выбитую дверь, Глеб оглядел разоренный холл. Он и раньше чистотой не мог похвастаться. А теперь пол был залит кровью. Хорошо так залит. Густо. Посредине валялось то, что осталось от тела. Его разорвало на куски прямым попаданием чего-то серьезного. У дальней стены свалены еще 3 трупа в обносках. Димыч, вооружившись моющим комбайном, пытался убрать всю эту красотень. У лифта паслись 2 контролера, вооруженные штурмовыми гауссами, и косились на Глеба. Правда, похоже, они уже получили на свои коммуникаторы подтверждение свой-чужой. «Здорово, Димыч! Это кто к тебе в гости зашел?» — поинтересовался Глеб, пожимая хозяину руку. «Да, отребье местное! Где только такую гаубицу взяли? Небось, бурбон, сука, выдал!» «Что за пушка?» «Ракетная переносная установка прорыва обороны Шила». «Ни хрена себе игрушка!» — присвистнул Глеб. «Откуда у них армейское оружие, которого даже у корпоратов нет?» «А я почем знаю? Вынесли дверь первой ракетой. Вторая в клочья разорвала Михалыча, мужика с торнадо. Да ты его видел!» Димыч показал на кучу мяса в центре зала. «Все, что осталось. Я протезы его заныкал», — шепотом признался он. «Грегору продам. Михалычу они уже точно не нужны». Глеб пожал плечами. Это его не касалось. «Остальных кто успокоил?» Он мотнул головой на трупы у стены. «Одного, мой старичок», намекая на охранного робота, который тихо стоял в углу, пояснил Димыч. «Двух других шрапнельный заряд. Уж больно удачно встали». «А эти?» Северин мотнул головой в сторону контролеров. «Минут 20 назад пришли. Забрали все трофейное оружие и пост поставили. У меня теперь только пистоль зарегистрированный остался. Ты, парень, конечно, крутой, но лучше бы ты с ними не связывался. Мне проблемы ни к чему», — виновато пояснил Димыч. «Не бери в голову. Не тронут они меня. Ладно, мне кое-что забрать нужно у себя. Дел еще дофига». И, хлопнув собеседника по плечу, он направился к лифту. Контролер, который помоложе, хоть и получивший распознавание, решил на всякий случай проверить у Глеба документы. Северин молча отвел в сторону полу плаща, демонстрируя значок ГСК на ремне. Контролер поднес сканер и, считав данные, изумленно уставился на экран, после чего сделал шаг в сторону и отдал честь. Престол не стал оборачиваться, но он абсолютно точно услышал, как от удивления лязгнул зубами Димыч. В квартире он надолго не задержался. Принял душ, перекусил последним набором готового ужина. Запихнул в рюкзак несколько килограммов анирона. По прикидкам Глеба, этого запаса должно хватить на год, даже при активном использовании. Одна упаковка насчитывала 50 капсул, а в рюкзак влезло ровно 10 упаковок. На все ушло чуть меньше часа. Оглядев напоследок квартиру, Северин вышел в коридор и захлопнул дверь. Он знал, что сюда уже не вернется. Как бы ни сложился разговор с Долговым, в Каменске ему больше делать нечего. Спустившись вниз, он подошел к Димычу, который теперь наблюдал за Севериным очень настороженно. Похоже, администратора сильно впечатлило то, что его постояльцу отдают честь контролеры. «Ну вот и все», — протянув руку, улыбнулся престол. «Спасибо, хозяин, за крышу над головой. Уезжаю я. Квартирой можешь распоряжаться уже завтра утром. Но я бы на твоем месте связался с местным офисом корпорации и попросил разминировать холодильник и забрать из него остатки того, что там лежит». «В смысле?» – опешил Димыч. «В прямом. Ростех умеет защищать свои секреты. Сам не лезь. Хан, когда сканил, сказал, что может половину Южного разнести. Код двери я сменил на стандартный». «Ладно, удачи тебе!» Администратор пожал руку Глеба. «И тебе удачи!» Престол окинул взглядом загаженный холл, кивнул контролерам и пошел прочь. Эта часть жизни осталась позади. Бункер был по-прежнему пуст. На этот раз Северин поднялся на жилой уровень и устроился в кабинете умника. Просто там сохранилась мебель. И уж если ждать Долгова, то лучше с комфортом. Тем более, учитывая, что тот завален работой в Южном, сидеть, возможно, придется долго. Глеб подключился к городским коммуникациям и с помощью открытого мира несколько часов лазил в сети. К концу третьего часа по новостным лентам Каменска проскочила информация об аресте Семена Александровича Романова, полковника ГСК. Глеб на заявление только хмыкнул. Борис активно вычищал коррупционеров. Сейчас, после захвата Южного, ему дали карт-бланш на любые действия, и он этим пользовался. Вместе с Романовым арестовали еще два десятка человек, среди которых, похоже, нашлось немало продажных сволочей. С запозданием в сети появились новости об атаке на Кьонг и Касл, что вызвало живейшее обсуждение. Все гадали, кто мог такое провернуть. Глеб изрядно повеселился, читая комменты. Наверное, он один из немногих в мире, кто знал, куда дует ветер. Налазившись в сети, Северин открыл карту и принялся прокладывать маршрут до Москвы. Каменск находился чуть в стороне между Москвой и Новосибирском. От бывшей столицы Глеба отделяло около 800 километров. Самая близкая точка, куда можно добраться на пассажирском флайере – Рязань. Но как пройти 400 километров и попасть в 100-километровую зону отчуждения? Он не знал. И если в Рязани по прилету можно купить разваливающийся флайер, то проникнуть в охраняемую зону – проблема. Боевые роботы и дроны исправно стерегли периметр. И причина на то имелась довольно веская. Хоть Москва и была радиоактивной помойкой, туда активно лезли искатели приключений с одной лишь целью – добыть вещество, которое в современной медицине называлось «Парацельс». Государство и корпорация давно наложило лапу на этот бесценный фермент, который в малых количествах содержался в позвоночном отделе погибших от радиации людей. Именно из него готовили уникальный эликсир молодости, который назвали фламель. Он мог при удачном стечении обстоятельств омолодить от 10 до 30 лет, и не визуально, а полностью перестроив организм. По какой-то причине из всех ядерных помоек мира, коих насчитывалось около 40, проявился фермент только в Москве. И охраняли его от загребущих рук черных сталкеров куда как хорошо. Оттого и войти в мертвый город проблематично. Но по какой-то причине Искин выбрал для своего гнезда именно его. Фактически он находился прямо под охраной корпоратов и армии. Интересно, ведь люди, которые работают на искусственный интеллект, беспрепятственно ходят туда-сюда по закрытой зоне. И либо у него есть коридор, либо, что еще интереснее, значатся для охранной системы своими. Причем настолько своими, что никого не интересует, что они делают в закрытой зоне. Учитывая, что ИИ шарится в государственных и корпоративных сетях как дома, скорее всего, ему несложно легализовать своих работников. Глеб задумчиво покрутил только что прикуренную сигарету. Интересно, а как он попал туда? Но данный вопрос относился к разряду риторических. В коридоре раздались шаги. Похоже, Долгов наконец смог закончить неотложные дела, чтобы встретиться со своим оперативником. Северин посмотрел на время. Довольно быстро управился, и 7 часов не прошло. Капитан ввалился в кабинет умника хмурым и уставшим. «Сколько говна повылазило!» — пожаловался он. «Даже не знаю, за что хвататься. Все важно. Еще ты с твоими тайнами. У меня завал полный». «Погоди, сейчас я тебе кое-что расскажу, и у тебя башка вообще лопнет», — усмехнулся Северин. «Блокаду принес?» Долгов выложил на стол прибор и активировал его, заблокировав не только возможное прослушивание, но и любой сигнал, исходящий из комплекса. «Принес», — активируя его, хмуро сообщил Долг. «Что у тебя?» «Сядь», — попросил Глеб. «В ногах правды нет. А теперь слушай. Пункт 1. Нас пригласили в гости. И не куда-нибудь, а в мертвую Москву», —